чтобы ты хоть немного двигался вперед. Это же ты, а не мама, не папа, не тетушка и не сестра. Терпеть не можешь синюю пижаму, но любишь пирог с черникой и можешь слезть с горки сбоку. Хочешь пожарную машину и не любишь, когда тебя укладывают спать раньше всех. По-видимому, уже пора объяснить это всему остальному миру, а тем самым и себе самому. Существует личность, с которой надо считаться. Первое «нет» почти всегда вызывает реакцию паники, оцепенения и перегруппировки в стане противника. У мамы расширяются глаза и сжимаются губы, у папы краснеет лицо, и в его глазах читается «мне хочется тебя отшлепать». Няня грозится больше не приходить, бабушка говорит «это не мой милый мальчик». Это «нет» — довольно опрометчивая шутка. Какое-то время кажется, что когда ребенок говорит «нет», это только означает, что он хочет заявить о своем «я». И это приводит родителей в замешательство. Мать говорит: «Дорогой, хочешь ли ты твое любимое пирожное с кремом?» И этот ненормальный ребенок, к которому она обращается, кричит «нет» таким голосом, как будто ему велят сесть на электрический стул. Это «нет» относится и к омлету, и к походу в магазин, а кроме того, ко всему, что он не любит. Когда ребенок очень мал, кажется, что говорить «нет» и быть личностью — это одно и то же. Конечно, это не так. И это недоразумение скоро прояснится, если родители не впадут в крайности. Если то, что ребенок говорит «нет», в 90% случаев действительно страшно вас огорчает, если вы понимаете, что это уже дело принципа, если вы образуете два вооруженных лагеря, которые прекращают все попытки общения друг с другом, тогда ваш противник должен считать делом своей чести продолжать борьбу за самостоятельность таким несовершенным способом, поскольку у него нет времени попробовать другие. Если же, напротив, родители способны уважать то мужество, которое требуется ребенку, переживающему первый кризис самосознания, и если они могут относиться к этому с долей юмора и благоразумием, то он вскоре будет способен понять, что самостоятельность требует большего, чем чистое отрицание. Слово «нет» может стать для всех развлечением и игрой. Оно потеряет свою опасность, если мама скажет «нет» до того, как его произнесет малыш, и невзначай спросит: «Как насчет того, чтобы съесть немного рыбы на завтрак, Джонни?» А затем гримасничая ответит себе: «Нет, нет, нет». Когда вы говорите «нет» в ответ на все, что вам говорит ребенок, вы обращаете внимание на то, что для его развития будет лучше что-то другое, а не это глупое занятие. Я часто говорила дочери: «Тебе абсолютно запрещается при любых обстоятельствах чистить зубы, и тебе нельзя ложиться спать до полуночи». Если это говорится с широкой ухмылкой, это только укрепляет родительский авторитет и приводит к положительным результатам. Уважать стремление ребенка к независимости значит найти истинные способы показать ему, что вы понимаете, что он обретает собственную личность, у которой расширяются права и привилегии. Он не может понимать, что переход от беспомощного ребенка к отвечающему за себя взрослому требует долгого-долгого времени, но вы можете помочь ему прийти к этому пониманию быстрее. Ты еще не настолько взрослый, чтобы переходить через дорогу один, но ты сейчас действительно достаточно взрослый, чтобы сам выбирать, что будешь есть на завтрак — кукурузные хлопья или яичницу с беконом. Ты еще не настолько взрослый, чтобы решать, когда тебе идти спать, но ты уже достаточно взрослый, чтобы выбирать, где ты будешь играть днем — в парке или дома у приятеля. Первое «нет» требует немедленного осознания, что пришло время для более узаконенного выбора, для больших возможностей, чтобы определить, кто и что есть этот маленький человек, и что ему нужно, когда он стоит здесь, произнося смело и вызывающе: